Он все еще держал в руках пуговицу, потом, как бы вспомнив о ней, вынул из бокового кармана пиджака кошелек и, раскрыв его, спрятал ее внутрь. Не задерживая, Смошкин вышел на улицу, закурил сигарету и посмотрел на часы. Именные показывали 9:45, а он еще не позвонил домой, не успокоил жену. Наверняка теперь волнуется. Николай Федорович остановился, посмотрел, как вынесли на носилках укрытой простыней труп Шаповалова. Открытая задняя дверь скорой помощи, словно пасть жуткого зверя, ожидала жертву. Шофер и врач не заставили долго ждать, привычно задвинули носилки, с глухим стуком захлопнули дверь. Через минуту машина увозила в ночь, в небытие, то, что еще несколько часов назад было человеком. Николай Федорович еще несколько раз глубоко затянулся, бросил окурок под ноги и, поправив фуражку, направился в родительскую половину дома Рябцевых. Услышав на стук в дверь разрешение войти, он открыл ее и шагнул в ярко освещенную комнату. Сняв головной убор, Мошкин вежливо поздоровался с сидящими на диване Лидой и отцом. В комнате сильно пахло валерьянкой. «Проходите, присаживайтесь», — пригласил Мошкина хозяин и предложил ему табурет. Усевшись на указанное место, Николай Федорович скрестил руки на коленях, продолжая одной придерживать фуражку. Женщина полулежала на диване, откинувшись на большую подушку в пестрой наволочке. Ее лицо было бледным, что резко бросалось в глаза на фоне цветастой материи. На появление в комнате Мошкина она даже не повернула головы, лишь одними глазами проследила за его передвижениями. Чувствовалось, что она перенесла большое нервное потрясение. Он понимал ее состояние, ему было мучительно даже представить, что пережила эта женщина, когда, вернувшись вечером с работы, нашла близкого ей человека изуверски убитым. «Как состояние дочери?» — поинтересовался он у отца. «Да сейчас получше, а вот сразу так было плохо. Хорошо, что врач со скорой помощи оказался здесь. Вот он и помог». «Я понимаю ваше состояние, Лида, но помогите нам найти преступника. Я попрошу вас ответить всего на несколько вопросов. Были ли у Владимира враги? Кто, на ваш взгляд, мог совершить такое? Возможно, вы знаете или предполагаете?» На следующий день Каримов на работу пришел на полчаса раньше обычного. Едва он повесил куртку в шкаф, как раздался телефонный звонок. Сняв трубку, он вначале не понял по голосу, кто ему звонит, но собеседник представился, и им оказался Гафуров. «Я тебя и не узнал на слух по голосу», — поприветствовав Рашида, признался Каримов. «Значит, редко звоню, теперь исправлюсь, не дам тебе покоя», — пошутил тот на слова, сказанные Ильязом. «Что за причина заставила тебя позвонить мне?» — поинтересовался он у Рашида, предчувствуя, что тот звонит неспроста. «Мне нужно с тобой встретиться и посоветоваться, так что если у тебя есть время, то приглашаю к себе». «Хорошо, сейчас подойду», — пообещал Каримов, поняв, что произошло что-то важное. Сунув сигареты в карман, который он только что перед этим выложил на стол, и, закрыв дверь кабинета, прямиком направился к Гафурову. Тот был в кабинете один и, видимо, с нетерпением ожидал Каримова. Это чувствовалось по его напряженному лицу. «Проходи, располагайся поудобнее». Пожав протянутые друг другу руки, Рашид предложил Каримову удобное кресло. «Что стряслось?» — спросил он, опускаясь в мягкое кресло. «У нас первая, хоть и случайная удача. Ну, я расскажу тебе все по порядку. Вчера наш кинолог работал с собакой на автовокзале и на автостанции, а во второй половине дня на железнодорожном вокзале. Вначале проверили с собакой все чемоданы и другие грузы, которые хранились в двух камерах хранения, а потом организовали проверку вещей, которые хранились в автоматических камерах хранения. Организовали все так, чтобы лишний раз не беспокоить пассажиров. Неужели что-нибудь нашли? Так вот, в 278-й ячейке обнаружена дорожная сумка, в которой оказалось около 5-6 килограммов травки. Об этом сразу же сообщили мне. Я приказал сумку вместе с ее содержимым водворить на место. А как нам поступать дальше, тут я решил посоветоваться с тобой. Как лучше действовать в сложившейся обстановке? Нужно дождаться того, кто придет за этой сумкой, и взять его. Предварительно я посоветовался со своими работниками, и мы решили поступить по-другому. Думаем, что взять пришедшего за сумкой в момент ее изъятия из ячейки легко. Нам нужно проследить, куда пойдет травка, и взять преступников с поличным в момент передачи груза. Сегодня с раннего утра за ячейкой установлено наблюдение. Его постоянно ведут два работника. Им придан автомобиль с водителем. Это на случай, если преступник будет на колесах. Кроме того, у вокзала постоянно находится мобильная группа ОМОНа из 5 человек. Буквально все работники и ОМОНовцы имеют рации. Это для согласования действий. Постарались предусмотреть все. Ну, а как там все произойдет, будем ожидать. Почему ты не позвонил мне? Возможно, я смог бы оказать посильную помощь в этом деле. Мне не хотелось тебя беспокоить в нерабочее время. Притом по вопросу, который в большей степени относится к моей компетенции. Вот я тебе изложил суть случившегося и нашу реакцию на это. Возможно, ты хочешь что-нибудь добавить к тому, что нами предпринято? Что я могу добавить? Вроде бы все предусмотрели. Я просто хочу тебя спросить об одной, на мой взгляд, немаловажной детали. Скажи, Рашид, в этой операции задействованы работники милиции из Маргилана? Мы тоже об этом подумали и не стали их привлекать. Но не потому, что мы им не доверяем, а просто наши люди сделают это более профессионально. Да и сам, честно говоря, не хочу, чтобы у нас при таком количестве обнаруженного зелья произошла осечка. Ну, что ты об этом скажешь? Я полностью солидарен с таким решением и поддерживаю его. Количество травки в одной закладке уже говорит о том, что кто-то играет по-крупному. И мы прозевать этих дельцов не можем, не имеем права. Рассуждения и действия, предпринятые Гафуровым по своей задумке, импонировали Каримову. Предусмотрели почти все. Ну вот сколь долго придется ждать, когда заберут сумку из ячейки? — спросил Ильяс у Гафурова, наперед зная, что предугадать такое просто невозможно. — Я думаю, что все должно решиться в ближайшие 2 суток. — А почему такая уверенность? — не удержался от вопроса Каримов. — Дело в том, что вещи в автоматической камере хранения можно держать не более 3 суток. Специальный работник на вокзале это контролирует, и преступникам такое правило наверняка известно. Допустим, что сумка с травкой в 278-ю ячейку заложена вчера, за несколько часов до обнаружения. На сегодняшнее число уже прошли сутки, значит, сумку возьмут в ближайшие 2 суток. Они не будут рисковать понапрасну, у них это отработано до деталей. Сам видишь, какое количество наркотиков передается в сумке. Если бы они рисковали, то не стали бы переправлять травку в таком количестве, а обязательно расфасовали и разбили в менее крупные партии. Обговорив все тонкости, они расстались с надеждой, что парни на вокзале сработают как надо. Каримов, нигде больше не задерживаясь, сразу же направился к себе. Подходя к кабинету, он увидел стоящего Исмаилова, который, по-видимому, ожидал его. Поздоровавшись, они прошли в кабинет, где Исмаилов вновь сел на стул и, прежде чем начать доклад, с минуту возился со своим традиционным блокнотом. Каримов, сочетая полезное с приятным, закурил и, пододвинув к себе пепельницу, приготовился слушать капитана. «Весь вчерашний день я вновь занимался визирем и его родственниками, устанавливал наличие хоть каких-нибудь подозрительных связей. Должен сразу же предупредить, что узнать что-либо об Абдуллаеве Расуле не такое простое дело. Все, кого бы я ни спрашивал в милиции о нем, отказывались отвечать на мои вопросы, а зачастую ссылались на незнание этого человека или сообщали о нем совершенно незначительные данные. У меня сложилось мнение, что на обсуждение личности визиря наложено табу. Все старались как-то незаметно уйти от беседы на эту тему, ссылаясь при этом на занятость или приводя другие причины, или стараясь перевести разговор на другую тему. Поэтому провел день не с очень большим коэффициентом полезного действия. Но кое-что узнал. Что вам удалось узнать об этой таинственной личности? Оказалось, что у этого рецидивиста имеются братья, которые проживают тоже в Маргилане. Старшим среди них, а всего их трое, является Расул, самая колоритная фигура. О нем нужно более подробно узнать, затребовав его дело из архива. Но и сейчас, несмотря на то, что он вроде бы угомонился, именно он и близкие к нему люди влияют на криминогенную обстановку в городе. Недаром же его побаиваются в городе. Видимо, и в милиции не желают говорить о нем по той причине. Это мои личные соображения, и я в оценке событий могу ошибаться, но не намного. Среднего брата зовут Нияз. Он проживает на улице Ленинградской, дом 17. Я видел этот частный домик, расположенный недалеко от железнодорожного вокзала. Могу сказать, что живет он безбедно, хотя и работает приемщиком контейнеров на грузовом дворе в Маргилане. Каримов, услышав сообщение о том, что Нияз работает приемщиком на грузовом дворе, поперхнулся дымом и закашлялся. Исмаилов прервал доклад, растерянно глядя на своего шефа. Уняв кашель, Ильяс затушил сигарету и, посмотрев на капитана, произнес: «Извини, продолжай, что там у тебя дальше по этим братцам?» Абдуллаев Нияз судимости не имеет, живет незаметно. Узнать больше о нем я ничего не смог. Третьего, младшего брата, зовут Хаджа. Он живет на улице Макаренко в доме 7. У него огромный двухэтажный особняк, машина и не одна «Волга», а еще и чехословацкая «Татра». Работает он в совхозе «Сари-Курган», который расположен в пригороде Маргилана. «Об этом, братцы, мне кое-что известно», — невольно вырвалось у удивленного Каримова. «Мне известно только то», — продолжал Исмаилов, «что он там работает, или, вернее, возглавляет небольшой цех. Он тоже не судим, но с остальными двумя братьями в очень близких отношениях. Вот у меня и все», — произнес в заключении Исмаилов и захлопнул свой объемистый блокнот. Для Каримова сообщение капитана было как гром среди ясного неба. Лида приподняла голову и тихо ответила: «Я просто боюсь на кого-нибудь подумать. Разве мог нормальный человек совершить такое? А может, это убийство было местью? Ну, например, вашего первого мужа?»